Глава 6.6. Общение. Первый метод – отзывы и рекомендации. Цель – повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется отслеживание и реагирование на все отзывы, как позитивные, так и негативные, людей, побывавших в нашем заведении. Стимуляция положительных отзывов. Получение рекомендаций от лояльных покупателей и их размещение в пиццерии, сайте, в социальных сетях, новостных рассылках. Сроки изготовления – постоянно. Практическое описание. Многие прохожие, посетители, потенциальные покупатели, прежде чем обратить внимание, заинтересоваться и зайти в нашу пиццерию, а также до совершения в нашем заведении своей первой покупки, предпочитают почитать в интернете отзывы о нашей продукции, уровне обслуживания и самой пиццерии, продукте и магазине. И если люди находят большое количество положительных отзывов о нашем заведении, то это дает им определенную уверенность. И еще до посещения нашего заведения вызывает доверие, интерес и формирует желание посетить именно нашу пиццерию. Вот почему крайне необходимо отслеживать и реагировать на все отзывы людей, побывавших в нашем заведении. При этом работа с отзывами в интернете всегда должна вестись в двух направлениях. Не допускать появления негативных отзывов на нашем сайте и на форумах. Всячески стимулировать положительные отзывы. Не забывайте обращаться к лояльным покупателям за их рекомендациями своим друзьям, родственникам и партнерам. Все это будет способствовать повышению интереса, увеличению количества заинтересованных покупателей и росту продаж. Второй метод – отзывы известных людей. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется получение отзыва, рекомендаций известных людей и существующих покупателей о вашей пиццерии или конкретных блюдах или услугах и их размещение в пиццерии, сайте, в социальных сетях, новостных рассылках. Сроки изготовления – постоянно. Практическое описание. Известные люди играют значительную роль в рекламе. Известному человеку больше доверяют. Но все известное, как мы знаем, имеет ограниченное предложение и дорого стоит. Всем людям по своей природе интересно чужое мнение о чем-то или о ком-то. Мнение известного человека имеет десятикратный вес. Как же вам получить отзыв от звезд хотя бы местной величины? Вы можете попробовать выслать им бесплатные продукты на рецензию, как это делают с книгами. Перед изданием их высылают авторитетным людям, те их читают и пишут свои рецензии, они же отзывы. Затем их размещают на обложке, сайте и рекламных материалах. Должны вам сказать, что отзывы являются самой сильной рекламой из всех возможных. Поэтому, если ваш продукт позволяет получить рецензию известного человека, сделайте это. Не оставляйте попыток. Также не забывайте брать отзывы у ваших существующих покупателей. Обращайтесь к ним тогда, когда они в эйфории от покупки. Идеальный формат отзыва примерно такой. Все было плохо. Потом я нашел такую-то компанию или такой-то продукт. Я не верил, что мне это поможет, но я решил попробовать. Теперь у меня все замечательно. Отзывы можно и нужно размещать везде, где только вам позволяет ваша наглость. Есть предприниматели, у которых все стены в офисе увешанной счастливыми фотографиями и отзывами довольных покупателей. Третий метод – создание скандалов. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Сотрудники отдела маркетинга. Маркетинговая компания. Блогеры. Средства массовой информации. Практическое описание. Любой пиар – это реклама. Вы можете присоединиться к существующим скандалам. Сами провоцировать. Разжигать новые. Здесь лишь требуется умение это делать и грамотно использовать. Можете смоделировать желтую прессу с ее ежедневными скандалами. Каждый день там кто-то от кого-то рожает и кому-то бьют морду. Если вы известны в своих кругах, то такой инструмент можно использовать. Люди любят скандалы, но здесь найдутся как и ваши приверженцы, так и ваши противники. Стоит быть осмотрительным с такими видами продвижения. Четвертый метод – паразитирование на чужой рекламе. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга. Маркетинговая компания. Требуется создание нового веб-сайта. Создание рекламных материалов. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. В этом случае вам или вашему маркетологу понадобится наблюдательность и скорость реакции. Суть этого метода в том, что крупные компании часто вкладывают в рекламу большие деньги. Тем самым генерируют большой поток заинтересованных потенциальных покупателей. Ваша задача – попытаться откусить часть этого потока. Если, конечно, ваши товары схожи или вам есть что предложить заинтересованным, вы можете сделать сайт, который будет продвигаться и рекламироваться по тем же ключевым словам, которые у всех сейчас на слуху. Люди, реагирующие на рекламу гигантов, будут попадать на ваш сайт, где вы ведете продажу. Так вы получаете массу новых покупателей без многомиллионных затрат. Также вы можете перехватывать людей, которые направляются в пиццерии по этой рекламе, и вручать им свои рекламные материалы, и даже продавать им свои блюда. Пятый метод – присоединение к крестовому походу. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела рекламы, маркетинговая компания. Требуется создать концепцию данного метода, выбрав наиболее интересную тему на данный момент. Сроки изготовления – подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Сейчас, к примеру, крестовый поход направлен против коррупции в госкорпорациях. На этом пиарятся многие фирмы и даже отдельные личности. Такой подход – распространенная практика. Вы можете встать на защиту детей от СПИДа или любой другой болезни. Выступать в поддержку борьбы против курения, алкоголизма или наркомании. Действия подобного рода привлекут к вам внимание как социально активного участника, тем самым делая вам дополнительную рекламу и охватывая все больше потенциальных покупателей. Вариантов здесь масса. Просто оглянитесь вокруг и посмотрите, кто и что делает. Шестой метод – участие в популярных местных телевизионных передачах. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость Недорого. Сложность реализации сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия, маркетинговая компания, местные телевизионные каналы. Требуется назначить дату выступления на телевизионном канале. Сроки изготовления – подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Попасть на местные телевизионные каналы можно с помощью налаженных вами связей с журналистами. До телевидения вам придется поработать над своим статусом эксперта и личной известностью. У вас уже должны быть книги, статьи и огромная дерзость. Также могут помочь ваша социальная активность и участие в жизни вашего города. Седьмой метод – провокации, мифы, вбросы. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Маркетинговая компания, местные СМИ, местные блогеры. Требуется подготовить тему для мероприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3-4 месяцев. Практическое описание. Представьте, что будет, если на сайтах вакансий разместить такое объявление. Требуется водитель, зарплата от 120 тысяч рублей. Социальный пакет. Компания такая-то. О вас начнут говорить все. Вам начнут писать. И о вас потихоньку узнает весь местный рынок. Одно время так поступали программистские компании. Еще один вариант – написать объявление, похожее на продающее письмо. Если вы хотите работать в компании, которая своим покупателям дает то-то и то-то, и дальше по полной программе все свои достоинства. Восьмой метод. Жалобы – это ваши лучшие друзья. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия, маркетинговая компания. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления, подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Каждую жалобу, которую вы получаете, следует рассматривать как эксклюзивную возможность. Ведь каждый недовольный покупатель дает вам шанс показать, какими уникальными способами вы заботитесь о его удовлетворении. Каждый сотрудник должен полностью разделять вашу политику. Никогда не спорить, как можно реже не соглашаться и всегда изо всех сил стараться исправить недостатки. Запомните раз и навсегда, что 90% никогда не будут жаловаться, по крайней мере вам. Вместо этого они не придут к вам снова и расскажут обо всем своим друзьям. Для покупателей одна из главных ценностей в сделке и в компании, с которой они имеют дело, это гарантия удовлетворения без риска. Обеспечьте его и забудьте о расходах, потому что, сколько бы это ни стоило, на созданном вами имидже пиццерии вы заработаете больше. Когда сотрудники получают полномочия принимать решения по обслуживанию покупателей на месте, их самооценка и чувство гордости за компанию возрастают, а у покупателя, обратившегося с жалобой, улучшается настроение, и, скорее всего, он станет повторным покупателем. Мы слишком часто ставим сотрудника за конторку или прилавок, делая конторку слишком высокой, информацию непонятной или недостоверной, помещение слишком жарким или холодным. А потом удивляемся, почему же сотрудник не может работать? Почему бы не выяснить, чего хотят покупатели, не установить стандарт и не вовлечь сотрудников пиццерии в этот процесс? При таком подходе каждый становится обходительным и дружелюбным, и каждый знает, что можно повысить продажи пиццерии. Девятый метод – создание publicity. Цель – улучшение имиджа. нестандартный способ привлечения покупателей, расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия, маркетинговая компания. Требуется участие в специальных мероприятиях, промо-акциях и благотворительных акциях. Предоставление информационных поводов для местных СМИ. Практическое описание. Publicity, английское publicity, публичность, одно из направлений PR, целью которого является формирование у целевой аудитории узнаваемости публичной кампании, продукта или бренда. Publicity обеспечивает не только известность бренда, но и лояльность покупателей, престиж и доверие к ней целевой аудитории. Кроме того, это бесплатная реклама, благодаря участию в специальных мероприятиях или промо-акциях. Участвуя в благотворительных акциях, вы сможете обратить внимание на свой бренд. Если вы не можете позволить себе расходы на пиар-агентство, то вы можете сами стать своим собственным агентством. Позвоните в местную газету или на радиостанцию. Расскажите о том, что вы считаете достойным освещения в СМИ. Или газета, или радиостанции согласятся. Это вам поможет. Изучите местную прессу и выясните, какие темы больше всего ее интересуют. Если вы живете в военном городке, то можно устраивать специальные мероприятия для военных, которые могла бы освещать пресса. Если у вас работает сотрудник с необычной биографией, то позвоните в местные газеты и пригласите репортеров, чтобы они взяли у него интервью. А когда дойдет черед до фотографа, убедитесь, что вы или ваш сотрудник сидите перед крупной вывеской вашей пиццерии. Десятый метод. Слово о словах. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Маркетинговая компания. Требуется написать систему опросов покупателей и анализа результатов опросов. Привезти в пиццерию подарки покупателям. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Известные бренды не придают особого значения своей рекламе. Она им не нужна. Источник энергии, благодаря которому они выросли и добились процветания, это молва, легендарное свойство, присущее всем успешным компаниям. Поговорите с вашими покупателями и выслушайте их. Если они дают вам совет, не отмахивайтесь от него, а выслушайте его, осмыслите и отберите то, что имеет смысл. Попросите довольных, лояльных покупателей о рекомендациях. Вы будете удивлены, насколько им будет приятно оказать вам услугу. В конце концов, они открыли вашу замечательную пиццерию, и это дает им возможность отличиться перед их друзьями, родственниками, коллегами и деловыми партнерами. И когда они окажут эту услугу, не забудьте поблагодарить их с удовольствием и на словах, и на деле. Вручите им подарок, сделайте скидку, что-нибудь, представляющую реальную ценность. Награждайте хорошее поведение и будете награждены. 11-й метод – сотрудничество. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал и партнеры-поставщики. Требуется получить бесплатные рекламные материалы от поставщиков и производителей. Проведение специальных или благотворительных мероприятий. Согласовать участие партнеров и получить от них призы для конкурсов среди покупателей. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. В пиццерии производится блюдо от поставщиков и производителей, которые охотно предоставят вам бесплатные рекламные материалы или разделят с вами расходы на производство совместной рекламы. Система совместной рекламы – дело уже привычное. Отбирайте те продукты, которые вы считаете могли бы стимулировать продажи при небольшой помощи со стороны поставщика. Старайтесь привязать эту промо-тактику к другой, скажем, к специальному или благотворительному мероприятию. Поставщики часто предоставляют призы для конкурсов среди покупателей. Имейте в виду эту технику при планировании любой вашей промо-акции. 12 метод. Жаль, что вас здесь нет. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пицца-предприятия. Маркетинговая компания. Требуется изготовить почтовые открытки, запустить программу рассылки постоянным покупателям открыток со специальным предложением, которое всегда должно действовать в течение ограниченного времени. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Почтовые открытки – это лучший, самый дешевый и самый эффективный способ поддержания диалога с постоянными покупателями. Большинство специалистов по маркетингу рекомендуют программу рассылок, в ходе которой вы отправляете открытку 1 раз в месяц на протяжении 6-9 месяцев. Всегда делайте специальное предложение, которое всегда должно действовать в течение ограниченного времени. Открытки – это также эффективный способ обращения к отдельным покупателям. Простое «спасибо», сопровождающее специальное предложение, будет оценено вашей аудиторией и поможет повысить лояльность. Любая компания, которой известны имена и адреса ее покупателей, и которая может отследить их покупательские привычки, должна благодарить покупателей всякий раз, когда они делают покупку. 13 метод. Дайте им передышку. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пицца-предприятия. Маркетинговая компания. Требуется согласовать отпуск определенным сотрудникам пиццерии между акциями. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Дайте вашим сотрудникам отдохнуть между промо-акциями. Ведь нелегко быть в форме, если одна акция следует за другой, а вы давно не отдыхали. Да и вашим покупателям тоже нужно отдохнуть. Ваши промо-акции должны быть правильно спланированы по времени, иначе вам грозит провал. 14 метод. Воровство чужих покупателей. Цель – создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – предприятия по организации и проведению местных событий и мероприятий. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложный. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пицца-предприятия. Маркетинговая компания. Требуется изготовить рекламные материалы для распространения среди покупателей. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Когда Дэн Кеннеди был еще новичком в инфобизнесе, он не мог позволить себе рекламу в прессе. А другие тренеры выкупали целые полосы под рекламу своих семинаров во всех журналах и газетах. Тогда Дэн приходил во время семинара на парковку рядом с местом события и рассовывал по дворнике машин участников мероприятия рекламу своего тренинга. Если у вас ярко выражена целевая аудитория, если вы можете выделить конкретный сегмент, здесь нужно работать точечно. Вы можете найти все события и мероприятия, которые проводят для этой целевой аудитории, и направить туда своих сотрудников с рекламными материалами. Их задача будет собрать как можно больше контактов для дальнейшей работы и продажи. Варианты сбора контактов могут начинаться от листовок, засунутых под дворник автомобиля, до стенда и самплинга. 15-й метод – сбор контактов. Цель – увеличение контактов потенциальных покупателей. Генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – предприятия по организации и проведению местных событий и мероприятий. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пицца-предприятия, маркетинговая компания. Требуется изготовить небольшие подарки для покупателей в виде купонов на скидку, фирменных денег, бесплатных кусков пиццы. Все это можно выдавать покупателям в обмен на визитную карточку или просто за контакты покупателя. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Сегодня самый эффективный способ получить контакты человека – это сначала дать подарок. То есть что-то приятное, что вы можете дать покупателю в обмен на его визитную карточку. Это может быть полезная информация на физическом носителе. Не обольщайтесь насчет интернета. Читать там что-то по вашей ссылке никто не станет. А вот когда глаза человеку мозолит компакт-диск, это уже другое дело. Услуга, купон на скидку, деньги. Это очень хороший мотиватор. Предложите человеку фирменные 1000 рублей, которые он сможет потратить на любой продукт в вашей компании. Еда – самый эффективный мотиватор. Однажды мы были на тренинге Дэна Кеннеди, где в обмен на визитку участникам вручали бокал вина и пирожное. От желающих не было отбоя. 16-й метод. Присоединяйтесь. Цель – повысить осведомленность, создать ажиотаж, генерировать трафик, увеличить продажи, стимулировать пробные заказы. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется стимуляция вступления сотрудников пиццерии в различные общественные организации, которые проводят мероприятия, на которых можно предлагать блюда и услуги пиццерии. Членские взносы оплачивает пицца-предприятие. Практическое описание. Сейчас люди гораздо активнее, чем прежде, вступают в клубы и ассоциации по интересам. Если вы тоже в них состоите, то это поможет вам участвовать в жизни местного сообщества и завести настоящих друзей. Таким клубам и ассоциациям почти всегда необходимы услуги, которые оказывают компании, принадлежащие их членам, которые до этого сами нуждались в тех же услугах. Постарайтесь, чтобы ваши сотрудники делали то же самое и, если возможно, предложите им платить какие-нибудь членские взносы. Сейчас можно найти клубы или группы практически по всем интересам. Домашние животные, садоводство, история, альтернативная медицина, дети, образование, литература, музыка, религия, спорт, бизнес – общественная жизнь. Присоединяйтесь, и люди вспомнят о вас, когда им потребуется ваша пицца или одна из услуг, предлагаемых вашей пиццерией. 17-й метод. Смотрим вверх. Цель – повышение осведомленности, генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных продаж, стимулирование пробных заказов. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложной. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, маркетинговая компания. Требуется арендовать воздушные шары, небольшие дирижабли, прожекторы, флайеры. Практическое описание. Существует ряд очень эффективных инструментов промоушена, которые не требуют больших хлопот и затрат, но тем не менее привлекают внимание покупателей. воздушные шары, небольшие дирижабли, прожекторы. Благодаря им повышается посещаемость специальных мероприятий и промо-акций. Попробуйте, например, запустить несколько сотен воздушных шаров с наклеенными флаерами в толпу людей, выходящих из театра или со стадиона. Это будет неожиданно и быстро привлечет всеобщее внимание к вашей пиццерии и пицце. 18 метод. Пикетирование своего пиццепредприятия. Цель – создание атмосферы ожидания, повышение осведомленности покупателей, создание ажиотажа среди людей, проживающих в зоне доставки, повышение частоты посещений, генерация трафика покупателей, увеличение продаж в пиццерии, стимулирование пробных заказов. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели в районах с высокой плотностью населения. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложный. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, маркетинговая компания. Требуется изготовить пикетные плакаты с позитивным содержанием и забавными, остроумными заголовками о вашей пиццерии. Сроки изготовления – подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Эта промо-акция, предназначенная для создания осведомленности о вашей пиццерии, проводится перед вашим заведением или офисом пиццепредприятия. Плакаты, которые используются во время пикетов, играют здесь позитивную роль. Пусть сотрудники, работающие вне смены, а если у вас несколько филиалов, то сотрудники другого филиала, устроят пикетирование вашего предприятия. Проведите собрание с сотрудниками и придумайте забавные лозунги для плакатов. Лозунги должны состоять примерно из 5 слов, а тексты должны быть остроумными. Выберите день недели с высоким трафиком, чтобы акция стала максимально заметной. Расчет времени. За 6 недель проведите собрание сотрудников и решите, что будет написано на пикетных плакатах. За 4 недели подготовьте пикетные плакаты. Согласуйте проведение пикета с исполнительным органом местной власти. За 2 недели отпечатайте пикетные плакаты. За неделю обсудите программу с сотрудниками. Отберите сотрудников, которые будут устраивать пикет. За день одобрите список участников пикета и выдайте им плакаты. Начало. Пикетируйте вашу компанию. 2 недели спустя. Оцените результаты программы.